В завод Петровский 5 числа глухая весть о Пушкине пришла. Дыхание горно судорожно билось, ночная вьюга пела и клубилась. Три каторжника сели у огня чугунными браслетами звеня. Дымились, просыхая полушубки, в сырые не раскуривались трубки. За низким, зарешеченным окном стонали ели от метели лютой. И очень долго, более минуты, никто не заговаривал о нем. «Еще одно на нас свалилось горе», — сказал Волконский общим думам вторя. «Несчастный, мы могли ему помочь. Хотя он не был даже арестован, его казнили в качестве шестого, как пятерых на Кронверке в ту ночь. Когда б стоял на площади он с нами, он стал бы наше истинное знамя и много лет Отечеству служив, пусть в кандалах, но все же был бы жив. Когда бы принят был он в наше братство, открыто посягнувшее на рабство, то, обретя свободу для души и черпая в страданиях вдохновенье, он мог бы создавать свои творения, как Кюхельбекер в ссылке и глуши. Нет, — произнес угрюмо Горбачевский, — уж если строго говорить по чести, не по пути всегда нам было с ним. Его поступки и дурные связи все погубить в любой случайной фразе он мог бы легкомыслием своим. Что нам поэты, что их дар Господень, когда заходит дело о свободе, и пушечный не умолкает гул, когда не уступает сила силе, и миг решает судьбы всей России и Польши, — он подумал и вздохнул. Так говорил своей дерзкой речью заслуженному воину переча, хотя и был он не в больших чинах, неистовый питомец Тульчина. Кругом в бесчинстве бушевали пурги, в Чите, Нерчинске, Екатеринбурге, сшивая саван общих похорон. В Святых Горах над свежей могилой звал колокол за утренней унылой, и странен был пустынный этот звон. И молвил Пущин: «Все мы в воле Божьей. Певец в темнице песен петь не может, он вольным жил и умер, как поэт, от собственной судьбы. Дороги нет, мела поземка по округе дикой, не слышал стражник собственного крика, ни голоса, ни дыма, ни саней, ни звездочки, ни ангельского лика. Мела метель по всей Руси великой, и горький слух, как странник, брел за ней».